Зачем это ему нужно было, Пенту? И об этом тоже сказано в тех старинных папирусах. Ани хотел одного — свободы. «Чего, чего?» — сказал фараон, морщась. «Свободы. Зачем она ему? Не знаю. Разве он был раб? Нет, он был немху. Но дай им волю, — Пент указал пальцем на стену, — дай им волю, и тогда не того еще потребуют. На чем держится государство? На твердом, словно камень, слове его величества. Их величеств всех правителей Кеми ныне, присно и во веки веков. Да, да, да». Пенту закончил свое слово, трижды хлопнув ладошами. «Но что ты думаешь об Акура?» «Что думаю?» — Семер всплеснул руками. «Разве он выражается неясно? Что думаю?» «Бакура недалеко ушел от Ани. Они словно бы сговорились, они изъясняются одними словами. Этот Бакура придумал притчу о каком-то сосуде из метанни. В этом все отличие его от Анни. Да разве в этом суть? Бакура произносил слово «свобода»?» «Не помню, может быть». «Не произносил, так произнесет. Ведь осмелился же изложить твоему величеству нечто, что, по моему глубокому убеждению, идет во вред Кеми». Фарон напустил голову и вскинул ее, выпрямляя спину. «А теперь ты, Эйе». Эйе кивнул, почесал кончик носа, почесал затылок, почесал лоб. Точнее, слегка потер его двумя пальцами. Точно хотел разгладить морщины. «Что еще?» — сказал этот Бакура. «Разное, но меня заинтересовала притча о метанийской бочке», — сказал фараон. «Потому что это самое важное?» «Да, важное. Потому что именно в этом увидел твое величество нечто?» «Да». Эй продолжал, как бы рассуждая сам с собою. «Царский писец, лицезреющий великого владыку, слышащий его слово и записывающий его слово на папирусе, вдруг обращает твое внимание на некую сказку или притчу. Это не меняет дело. Неизвестно, придумана притча где-то далеко или сочинил ее сам писец. Ибо, как известно, писцы всех времен были мастаками на этот счет. Ум их постоянно бдит. Глаза как бы шарят в поисках чего-то. Им даже не спится по ночам. Писцы всех времен были источниками неких мыслей, которые шли не на пользу». «Ты имеешь в виду всех писцов?» Эй не торопился с ответом. «Как это понимать? Всех писцов? Поголовно всех? Каждого, кто выучился грамоте?» «Твое величество, грамота во все времена была источником, как бы сказать... Грамотные о себе много воображают, это надо иметь в виду. Если этого они не говорят прямо, то это вовсе не значит, что они думают о себе иначе. Я хочу сказать следующее. Ухо всегда надо держать востро по отношению к скрибам. Скриб с папирусом в руках – опасный человек. Он может покорно записывать все твои слова, но при этом он может в душе, в тихомолку, поиздеваться над тобой, если почему-либо твои слова – не по нраву ему». «Вот как!» — воскликнул фараон, будто только что ему открыли глаза на дерзновенное поведение скрибов, будто сам не знал этого. «Твое величество, можешь поверить мне, писцы — народ не совсем надежный. Я хочу сказать, следует почаще заглядывать в их душу, очень и очень глубоко. Для чего? Для того, чтобы распознать нечто, что может быть обращено во вред самодержавным владыкам. Есть один путь, чтобы вернее держать их в руках». «Какой же это путь?» — нетерпеливо спросил фараон. Пенту кивнул, дескать, это очень важно знать. Эй загнул большой палец левой руки. «Один путь — душить». «Как? Как? Душить?» — невозмутимо повторил Эй. «Кого душить?» Фараон аж приподнялся со скамьи. Это для него было неожиданно. Эйе улыбнулся, ну не в прямом смысле, но почти, чтобы не оставалось у них времени на разные там дурацкие размышления. «Дурацкие размышления», — произнес фараон, повторил как эхо. «Дело, дело и еще раз дело, вот удел скриба». Слова влетают ему в ухо, а он их записывает на папирусе. Надо, чтобы гнул он спину над письмом и не разгибал спины над письмом. «Был... послушателем великих слов. Вот участь, справедливая участь скриба. Такую участь готовили и дальновидные самодержцы, наиболее рукастые правители, и трон бывал непоколебим. «Есть и другой путь», — сказал Пенту. «Какой же?» «Тоже очень ясный путь», — ответил Пенту, «но в нем имеется большой изъян». «Любопытно. Человек — существо думающее, а скрип тем более. Тут нужна мера». Эй заметил, что мера необходима во всем. Даже животворный разлив хапи не должен переходить предначертанных Богом границ. «А как установить пределы?» — спросил Пенту. «Какие пределы?» «Мышление». «Их устанавливает Его Величество», — торжественно провозгласил Эй. «Каким образом?» «Своим волеизъявлением, своим приказом». Пенту не удовлетворил этот ответ. Он сказал: «Когда цыпленок зародился в яйце, его нетрудно заметить, достаточно просмотреть на свет или чуточку потрясти возле уха, или разбить яйцо. Но как быть с мыслями? С какими? Которые в голове скрибов?» Фараон с интересом следил за спором Симеров. «И этот и тот, несомненно, люди умные, больше того, хитрые, особенно Эя, многомудрые и многоопытные они. Говорят дело, хотя вроде бы и расходятся во мнениях, но в конце концов сойдутся на главном. Не могут не сойтись, ибо они живут на одной ладье, плывущей в мировом океане, и деваться им некуда». Пенту пояснил: «Узнать, что творится в голове скриба, так же трудно, как угадать намерение сытого льва. Чем больше станешь запугивать его, тем глубже уйдет в свою нору. Подобно мыши, ругая тебя в душе, станет скалить зубы в неискренней улыбке. Глядя на тебя нарочито грустными глазами, будет издеваться над тобой под сурдинку. Разве не так?» Эй ответил: «И так, и не так». «А как же?» «Пенту, ты хотел сказать о другом пути. Каков же он?» «Очень прост, Эй. Корми скриба получше, пои вином самым отборным, плати побольше золота, создай ему жизнь лучистую, как звезда Сотис. И тогда он твой раб, душой и телом, он будет верно служить тебе, и никакая метанийская бочка не придет ему в голову. Ты вправе спросить, откуда ты это взял? Скажу. Премудрость сию открыл не я, она была известна, притом очень хорошо, и во времена Пиопи». «Я не понимаю», — вмешался фараон. «Я не понимаю, разве жизнь не меняется? Разве Пиопи тоже ломал себе голову над угадыванием мыслей каких-то песцов?» «Да, твое величество», — ответил Пенту. «Даже такой великий старый фараон, как Пиопи II, не мог точно решить, какой путь лучше, первый или второй». «А нет ли третьего пути?» — фараон показал три пальца, словно Пенту был глух. «Нет ли третьего?» «Третьего?» — царедворец обхватил голову руками так, как если бы она трещала от боли, раскалывалась на части. «А зачем третий, твое величество? Разве что совместишь эти два пути. Правда, можно и так дать отменного пирожного, затем закатить здоровенную затрещину. Это, говорят, тоже помогает». Фараон кивнул. Этот кивок поощрил мудрого царедворца к дальнейшей импровизации. Пенту картинно развел руками. «О, Бог великий и милосердный! Что может быть более поучительным, чем затрещина после пирожного? Как бы плохо ни было оно выпечено, все-таки покажется искуснейшим произведением кулинара. А почему? Потому что затрещина хуже. Рассказывают, что однажды нечто подобное применил его величество Деткара Асеса, незапамятные времена. Об этом я читал на скале за третьим порогом». Так он учил уму-разуму своего писца, и он благополучно царствовал 28 лет. Эй молча улыбался, так, чтобы не выдать улыбку. Эдак таинственно, многозначительно. «Ты хочешь что-то сказать?» — спросил его фараон. «Я?» «Да, ты». «Нет, ничего. Ничего особенного. А все-таки поведай нам». «Право, ничего». Его величество ударил ладонями себя по коленям, давая понять, что достаточно наслушался всякой всячины и что теперь будет говорить сам. Он прошелся несколько раз взад и вперед, тут же, недалеко, 5 шагов вперед и 5 назад, а потом внезапно стал у колонны и прислонил к ней голову. «Я внимательно слушал вас. Скажу правду, хотя знаю, что не всем она понравится. Отец мой Всевышний свидетель тому, что я не раз проигрывал от своей прямоты. И тем не менее». Фараон смотрел наверх, словно бы и спрашивая совета у Бога, который в голубых сферах. На челе его и в глазах его обозначилась сыновняя покорность и послушание. В самом деле он прислушивался, и только ему ведомые слова доносились сверху, и губы его величества, казалось, покорно повторяли их. Фараон стоял, не шевелясь и не глядя на собеседников. «Да, я размышлял над словами этого писца Бакура, взвешивал их. Я не мог поступить иначе, ибо запали они глубоко в мою душу. Имеющий уши не должен пропускать слова, обращенные со стороны. В противном случае, для чего уши? Я спрашиваю, для чего? Если уши нужны любому, они 100 крат требуются правителю, ибо в руках его судьба всего мира». Поэтому я и слушал Бакура. Поэтому, но не только. Его Величество внимательно прислушивался к звукам, которых не слышит никто, кроме верного и почтительного сына Его Величества Атона. Царедворцы сидели словно бы каменные. Я слушал этого Бакура еще и потому, что говорил он вещи необычные, которые не доводилось мне слышать. Возможно, что нечто подобное случалось прежде в Кеме, давно прошедшие времена. Возможно, говорю. Если это так, то необходимо признать некую неизменность времени. Между тем известно, что мир не видел еще города, подобного Ахяти, и той молниеносной быстроты, с какой он был возведен. Нет, мир не знал этого». Постепенно голос Его Величества становился все более твердым. Взоры фараона были обращены на семеров, сидящих в почтительных позах. Взгляд Его Величества стал подобен взгляду птицы Нехепт, беспощадным и всевидящим. А гимны, сложенные в этом великом городе, разве в Кеме слышали прежде что-либо подобное? «Нет», — сказал Эй, — «нет», — подтвердил Пенту. Это была правда. Его Величество хорошо это знал, так же, как его враги, явные и тайные. Причем и те, и другие отдавали ему должное. В самом деле, когда и кто складывал гимны благозвучнее, а музыка, которой сопровождались они, кто вдохнул жизнь в эти арфы и флейты, в эти лиры и барабаны? Верные слуги Его Величества, которые чутко слушали советы фараона и в точности исполняли их. Или изваяние Джихутимиса и Юти Бека. Разве не свидетельствуют они о том, что Кеми ушел вперед от седых времен, когда строились пирамиды вблизи Меннуфера? Нет, нельзя согласиться, что в Кеми ничто не меняется. Значит, не мог и двойник Бакура произнести в точности те слова, который говорил в ту ночь этот писец Бакура. Его Величество, что бы то ни стало, хочет чем-то отличаться от фараона Нармера, фараона Джосера и их потомков. Если Пенту посмеет разуверить его в этом, то навлечет на себя великий гнев. Фараон сам скажет, что отличает его от великих предшественников и что сближает. Он сам обо всем скажет». Эй смотрел в одну точку, на небольшую щербинку на гладко отполированном каменном полу. Смотрел, думал и слушал. А Пенту от усталости прикрыл глаза, но он не спал. Он никогда не засыпал в присутствии Его Величества. Ему удобнее было слушать с закрытыми глазами. Фараон знал эту его привычку. «Я размышлял над словами Бакура, не мог я иначе. Выслушав вас и внемля советом моего отца Атона Светозарного, я решил обнародовать указ». Где-то меж колонн в конце зала мелькнула фигура начальника царских покоев Ипи. Царь приказал ему прислать 2 писцов, и тот бросился выполнять приказание. Его Величество уперся рукою в колонну, точно намеревался сдвинуть ее с места. И сердито сказал: «Вот прикажу я нечто, и весь Кеми от порогов и до дельты, от азиатских пустынь и до Ливии превратится в базальт. И сейчас мы крепки и сильны и непобедимы, но я сделаю Кеми подобием единого лагеря воинов. Это будет базальтовый бивуак». Даже дыхание у всех должно быть одинаково равномерным, не говоря о шагах, по сравнению с которыми шаги лучшего полка покажутся расхлябанными. Вот прикажу я это и сделаю. Я обнародую этот указ». Царь сжимал кулаки. Он казался кулачным бойцом, каких обожают в азиатской Ниневии. Это было поразительно. Грозный, тщедушный царь. Но главное в другом. Что это будет за указ? О чем?